Хиллель, почитавшийся наравне с Моисеем и еще сохранивший все величие старости, непреклонный Самай, увязывавший все, что развязывал Хиллель, Ионатас, сын Юзиеля, чье слово было таким пламенным, что птицы либо сгорали, пролетая над его головой, либо превращались в серафимов. Рядом с ними родители Иисуса могли видеть священника Симеона, того самого, который пророчил во время церемонии очищения Иосифа Аримафийского, сенатора. И маленький Иисус приводил в исполнение всех этих людей. Он по-своему запутывал и распутывал сложнейшие теологические проблемы. В конце концов, все сочли более благоразумным замолчать. Иисус никому не давал сказать слово, и они с разинутыми ртами слушали его разглагольствование. Однако, несмотря на удивление, в которое эта сцена повергла Марию, она не могла забыть то, что ей пришлось испытать, и сердце ее излилось в горьких упреках. «Что же это значит, проказник? Ты удрал от своих родителей, и пока отец и мать, не зная, что и думать, ищут тебя по всему городу, ты сидишь себе здесь и философствуешь. Живо марш домой, шлопа эдакий!» Иисус, который за словом в карман не лез, ответил с усмешкой, увертываясь от матери. «Вот тебе на! А зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, что мне должно заниматься делами, касающимися моего отца?» И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Лука, глава 2, стихи 48-49. Иосиф же, который считал себя единственным законным папаша, не желал слушать подобные шутки. Он схватил мальчонку за ухо и потащил из храма, после чего святое семейство в полном составе отправилось в Назарет. Есть основания предполагать, что Иосиф во избежание подобных проделок сразу же положил конец дальнейшим студиям мальчика и с той поры стал обучать его ремеслу. Он взял его к себе в мастерскую, и наш юный мыслитель сделался простым учеником плотника, пока мания получать не владела им вновь. И в самом деле, когда сограждане Иисуса услыхали, как он учил в Назаретской синагоге, они воскликнули, об этом сказано в Евангелии: «Так ведь это же плотник, сын Марии!» До 30 лет Иисус жил спокойно, трудился в мастерской, орудуя пилой и рубанком. Он заступил его место. Теперь нам предстоит взглянуть, как он со всей серьезностью принялся за то, что называл своей божественной миссией, которая в конечном счете сводилась разносатанию и пустословию. С того дня, как Иисус начал часами без умолку тараторить, сидя среди учителей в Иерусалимском храме, он стал достоин того, чтобы его называли словом. Язык у него и впрямь был хорошо подвешен. Часть вторая. Первые шаги слова. Глава 15. Семья Иисуса верит в божественность своего родственника. «И братья его не веровали в него». Иоанн, глава 7, стих 5. «И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Марк, глава 3, стих 21. Итак, до 30 лет Иисус был опорой своей довольно многочисленной семьи. Иосиф, как мы видели, не знал Марии до того дня, когда она родила сына, который был Христос. Но зато потом он лихо наверстал упущенное. Разумеется, Мария, которая, будучи невестой, с ужасом думала о том, как она проживет всю жизнь вдвоем с плотником, понемногу избавилась от своих опасений и в конце концов убедилась, что ее девичьи страхи не имели под собой почвы. Кавалер, преподносивший ей лилии, оказался, в общем-то, славным малым. Под его грубой внешностью скрывалось нежное сердце. Кроме того, теперь уже совершенно ясно, что на самом деле Иосиф был куда более бодрее, чем это могло показаться, и что он вполне был в состоянии утереть нос и юному Пантеру, и другим ровесникам Марии.